Справедливость воспитывается в человеке с детства. А вот какое. Относительно того, что справедливо и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы воспитаны под воздействием наших родителей. Мы подчиняемся им и их почитаем. Да, это так. Но им противоположны другие навыки, сопряженные с удовольствиями. Они ласкают нам душу своей привлекательностью. Правда, люди хоть сколько-нибудь умеренные не поддаются им, послушно почитая заветы отцов. Это все так. Далее. Когда перед человеком, находящимся в таком положении, встанет вопрос, вопрошая «что такое прекрасное?», человек ответит так, как привычно усвоил от законодателя. Однако дальнейшее рассуждение это опровергнет. При частых и всевозможных опровержениях человек этот падет так низко, что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого что, по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием? У него неизбежно уже не будет такого почтения и убежденности. Если же он перестанет считать все это ценным и дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то спрашивается, к какому же иному образу жизни ему естественно обратиться, как не к тому, который ему будет лестен. Все другое исключено. Так окажется, что он стал нарушителем законов, хотя раньше соблюдал их предписания. Да, это неизбежно. Значит, подобное состояние естественно для тех, кто причастен к рассуждениям. И, как я говорил прежде, такие люди вполне заслуживают сочувствия и сожаления. Значит, чтобы люди 30-летнего возраста не вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными предосторожностями приступать к рассуждениям. Несомненно. Разве не будет одной из постоянных мер предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся с молоду? И я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они словно щенки разрывают на части всех, кто им подвернется. Да, в этом они не знают удержу. После того, как они сами опровергнут многих и многие опровергнут их, они в скорости склоняются к полному отрицанию прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и их самих, да заодно и весь предмет философии. Совершенно верно. Ну, а кто постарше, тот не захочет принимать участие в подобном бесчинстве. Скорее он будет подражать человеку, желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради забавы в шутку. Он и сам будет сдержан, и занятие свое сделает почетным, а не презренным. Правильно. Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше? Допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попал, в том числе совсем неподходящие люди. Конечно, это необходимая мера. В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим? Ты имеешь в виду 6 лет или 4 года? Это не важно, пусть даже 5. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру. Их надо будет заставить занять государственные должности, как военные, так и другие, подобающие молодым людям. Пусть они никому не уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить. Устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся? Сколько времени ты на это отводишь? 15 лет. А когда им будет 50, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился, как на деле, так и в познаниях, пора будет привести к окончательной цели, заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя, каждого в свой черед, на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на острова блаженных, чтобы там обитать. Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям. Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил лепку созданных тобою правителей. И правительниц, Главкон. Все, что я говорил, касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин. Правда, конечно, тех женщин, у которых есть на то природные способности. Это верно. Раз женщины будут во всем участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили. Что же, вы согласны, что относительно государства и его устройства мы высказали совсем не пустые пожелания? Конечно, все это трудно. Однако как-то возможно, притом не иначе, чем было сказано. Когда властителями в государстве станут подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один, нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость. Служа ей и умножая ее, устроят они свое государство. Но как именно? Всех, кому в городе больше 10 лет, они отошлют в деревню. А остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили. Государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу. Да, огромную. А как это могло бы произойти, если когда-нибудь осуществится? Ты, Сократ, по-моему, хорошо разъяснил. Значит, мы уже достаточно поговорили об этом государстве и о соответствующем ему человеке. Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен быть? Да, ясно. И поставленный тобой вопрос, кажется мне, получил свое завершение.